Дело в том, что в Кейптауне уже высадился новый генералиссимус, сэр Редверс Буллер, а сэру Джорджу Уайту необходимо было доказать Англии, что гораздо проще было бы предоставить командование всеми английскими войсками ему, Уайту. Такова истинная причина этого наступления, столь безумного, что бурские генералы долго отказывались в него поверить. Из глубины долины донеслись глухие раскаты. Английские пушки открыли огонь. Снаряды, начиненные лиддитом, с пронзительным свистом рассекали воздух и, упав среди холмов, взрывались градом стальных осколков и клубами зеленоватого дыма. Четыре непрерывно гремевшие батареи и колонны англичан, формировавшихся на ходу, постепенно приближались к холмам. Пушки буров лениво отвечали на этот скорее шумный, чем опасный концерт. Их артиллеристы заранее разметили прицельные квадраты и теперь терпеливо выжидали, когда можно будет открыть огонь из всех орудий, чтобы разить врага с близкого расстояния. Два пехотных полка, поддерживаемых двумя батальонами гайлендеров Гордона, выстроившись по ротам в колонны, приблизились к позиции буров и решительно бросились в атаку. Генерал Вильжуэн, находившийся недалеко от молокососов, внимательно следил за движением англичан. «Безумцы!» — воскликнул кто-то из его свиты. «Храбрецы!» — поспешно возразил генерал, отличный судья в вопросах доблести. Стрелки, залегшие в передовых окопчиках, открыли ответный огонь. Несколько англичан упало. Пушки неистовствовали. Непрерывно шлепались и взрывались снаряды. Зеленой пеленой расстилался дым. Гарнисты трубили атаку, а шотландские волынки наигрывали самые боевые свои мотивы. Плохо защищенная первая линия траншей была взята англичанами без особых усилий. Шагавшие в авангарде гайлендеры Гордона, опьяненные этим слишком легким успехом, который они приветствовали бурным «Ура!», гимнастическим шагом бросились вперед, но, запутавшись в сети проволочных заграждений, падали, кувыркались и застревали в таких комических позах, которые при других обстоятельствах вызвали бы смех. Тогда своим невозмутимо спокойным голосом Вильжуэн скомандовал: «Огонь!» И поднялась дьявольская пальба. Привстав немного, Сорвиголова метнул взгляд на своих сорванцов и крикнул: «Внимание! Беречь патроны! Каждому выбрать свою жертву и тщательно целиться!» В то же мгновение по всей линии загрохотали пушки буров, открыв огонь по врагу с дистанции всего лишь в 900 метров. На застрявшую в проволочных заграждениях английскую пехоту обрушился ураган снарядов. Пули поражали солдат одного за другим, ядра косили их целыми рядами. «Сомкнуть строй!» — командовали английские офицеры, хладнокровие которых ничуть не изменило им среди этой ужасной бойни. Унтер-офицеры специальными ножницами перерезали проволоку, Громко запели горны, с новой силой загнусавили волынки —